Лена уже не воспринимала противоречия и парадоксы окружающего мира как само собой разумеющиеся и просила разъяснений. Сегодня ей подарили санки. Ее занимает все, что связано с зимой. Почему зимние дни короче летних, а кажутся длинными? Хорошо, что в январе нет комаров, зато кусается снежная крупа, которую ветер срывает с ближнего косогора. Ты одет, словно капустный качан, в 100 одежек, а деревья стоят голые и не мерзнут. Зимой и море не море, по нему не плавают, а ходят. Неужто мороз крепче моря, хоть он такой большой и сильный? А рыбы и крабы, там подо льдом им не только темно, но и скучно, наверное. Выходило, все ждут, не дождутся весны. Дети, крабы, деревья, даже комары. Весна, как утро, когда каждый просыпается. «Все на земле связано с солнцем», — сказал Петя сестре, вспомнив урок географии. И тут же подумал, что сухой язык учебника не для Лены, ей ближе сказка. «Зимой солнце ленивое. Медленно, медленно ползет она по небу, перебирая своими лапками-лучами. Но приходит весна, и солнце из карлика превращается в великана, становится во 100 раз горячее, совсем как печь, для которой не пожалели дровишек. Небесным кочегарам хватает работы. Целый день они трудятся, не останавливаясь ни на минуту. А последний взмах лопаты они делают за мгновение до того, как солнце уйдет за горизонт. «Горизонт? Я не слышал такого слова. Это то место, где кончается земля. А долго плыть до горизонта? Никто точно не знает. А я хочу знать. Зачем это тебе? Хочу посмотреть, где солнышко спит. И еще хочу знать, когда весна наступит. Вот это я могу сказать точно. Ждать осталось недолго. Всего один месяц». «Как хорошо!» — обрадовалась Лена. «А медведи тоже проснутся? Обязательно! Все просыпаются! И звери, и море, и пчелы, косолапый мишка выползет из берлоги. Бухта сбросит ледяную шубу и покроется рябью. Она очень похожа на рыбью чешую, а пчелы, расправив крылышки, полетят за нектаром. И солнышко все это увидит? Да оно ведь находится высоко!» И всех-всех обласкает и согреет, как мама. У солнца много лучей, и хватит на каждую травинку и букашку. При слове «мама» глаза девочки сразу погрустнели. Она замолчала на несколько минут, а потом стала задавать другие вопросы, на которые Пете было трудно ответить. «Почему наша мама умерла?» «Она болела. Она умерла молодой. Да. А мы...» «Мы умрем через много-много лет, когда будем совсем старенькими. А я не хочу быть старенькой. Хочу, как мамочка, тоже умереть молодой». Слова эти смущали и тревожили брата. Петя не знал, как поступить, рассердиться и накричать или все перевести в шутку. Посоветоваться не с кем. Да и к кому подойдешь с таким вопросом? Порой девочка была болтливой, как сорока, а иногда замолкала и ходила с грустными глазами. В такие минуты Пете самому было не по себе. Если чего-то очень долго ждешь, оно обязательно приходит. Однажды дети проснулись раньше обычного. Им показалось, что кто-то стучится в окно. Выйдя, колонисты увидели, что на карнизе крыши появились сосульки. Сосульки напоминали перевернутые свечи, с той разницей, что с них стекал не воск, а капельки воды, такие же чистые голубые, как отраженные в них небо. Сначала капель было мало, они отсчитывали минуты, потом счет пошел на секунды. Капельки соединились в тонкие ручейки, ручейки в потоки. Бухта Золотой Рог ожила, раскололась на тысячи льдин. Воспитателям стоило большого труда удержать мальчиков. Каждый из них норовил оседлать льдину и прокатиться вдоль берега. Те же, кто остался на берегу, лепили снежки и обстреливали ледовую флотилию. Военно-морская крепость, расположенная на острове, неожиданно воскресла и показала свою мощь. На берег выспала вся колония, сотни детей и воспитателей, и над всеми возвышался Барл Брэмхолл. Прозвище «Маяк», которое прочно закрепило за ним, было как нельзя более уместным в эту минуту. Брэм Холл, сложив ладони рупором, неожиданно издал удивительный по частоте звук, очень напоминающий призывный голос журавлиной стаи. И сердце каждого, и самого маленького, и самого старшего, это был мистер Коултер, вздрогнуло. Звук, рожденный Брэм Холлом, был сигналом в путь, в дальнюю дорогу, для всей колонии. Он был надеждой на скорое возвращение домой. Глава 31. Незваные гости. С приходом весны колонисты продолжали изучение острова. Снег сошел, обнажив самые укромные места. Стоял обнаженным и лес. Он еще не успел обзавестись изумрудным нарядом и был прозрачным, голые стволы и дрожащий от весенних испарений воздух. В этом сквозном и полосатом пространстве идущий навстречу человек возникал как мираж. Коултер запретил отлучаться надолго. Нельзя уходить вглубь острова, но разве проследишь за сотней сорванцов? Особый интерес они проявляли к военным укреплениям. Каждое такое укрепление находилось на вершине холма. Отсюда сверху открывался захватывающий вид на Японское море. Казалось, что остров не остров, а огромное судно. Стоит лишь протянуть руки, и в них кажется штурвал. А с обратной стороны, если повернуться к морю спиной, видна панорама Владивостока. Дети обзавелись подзорной трубой и теперь могут увидеть отсюда с высоты птичьего полета каждую улицу и площадь, снующие по ним повозки и автомобили, суетливую жизнь порта и, конечно, многочисленные суда. Одни стоят на рейде, убаюканной зыбью, и, впав в дрему, клюют носом, другие только что покинули причал, простились с Владивостоком и вскоре окажутся совсем рядом с островом, чтобы затем раствориться в голубой дымке. Но внимание мальчишек прежде всего приковано к форту, к казематам и площадкам для орудий, к бойницам и большим прожекторам, заколоченным досками. Военные укрепления разоружили давно, еще несколько лет назад. Орудия спущены с крутых склонов к берегу. Это видно по каменной осыпи и поваленным деревьям. Орудийные стволы подняли на баржи и отправили в другое место, где в них больше нуждаются. У людей время от времени возникает необходимость стрелять друг в друга не только из ружей. Внутри казематов прячется тайна, туда ведут многочисленные щели, отверстия и проломы, некоторые заделаны кирпичом, а те, что поменьше, даже соломы. Мальчики припасли веревки и свечи. Выбрав один из проломов, очистили его от щебня кирпича. — Кто первый? — спросил Саша Трофимовский. — Я хочу. Это Юра Шостак, самый маленький, самый робкий из колонистов. Ему хочется доказать, он такой же отчаянный, как все остальные. Щель узкая, и щуплый Юра вполне подходит на роль разведчика. Ему закрепили под мышки веревку и дали фонарь. Остается подождать, что он там обнаружит. Веревка вдруг задергалась, а снизу раздался отчаянный крик: «Скелет! Скелет!»